Утром подморозило, стало ясно, что наступила осень. Воздух меж деревьев стоял, именно стоял, тихий и прозрачный, как стекло, висела белесая паутина. Конечно, можно было не сомневаться, что день вновь будет теплым, но также несомненно было и то, что накатывает зима. Может быть, не такая суровая, как в старушке Европе, но зима. Я не выспался, хотя после смены смог достаточно спокойно поспать еще 2 часа. Вообще, если честно, все приключения, пока их переживаешь, это смертный страх или столь же смертная скука, вроде бесконечных пеших переходов. Но, во-первых, как ни странно, потом вспоминаются только немногочисленные, но по-настоящему яркие моменты. А во-вторых, без этих приключений адреналин в кровь перестает поступать совершенно. Растительное существование. «Раз пошли на дело, выпить захотелось», — бурчал Игорь, затягивая ремни сапог. «Что-то холодно, Олег, что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» «Алкогольную тему отставить». Я зашарил по земле в поисках сбруи. «А, вот, доброе утро, Тань». «Не очень-то и доброе», — она села ежась. «Сны такие мерзкие снились, или наяву было, черт его знает, ты в лес уходил?» «Ты что?» — поразился я. «Значит, снилось», — вздохнула она. «Ой, как холодно-то! Мороз, что ли?» «Невероятно точное замечание», — заметил Олег Крыгин. «Так, никому никуда из лагеря не отходить», — гаркнул я, будя тех, кто еще спал. «Если кому приспичило, да не могу, собираемся группами не меньше, чем по 5 человек, и опять-таки далеко не отходить. Лен, когда завтрак будет?» «Будет», — туманно ответила Власенкова. «Олег, поохотиться бы сегодня, свежее мясо нужно». «Не только нам, поэтому перебьемся сухпайком», — отрезал я. «Доставайте же, наконец!» Мой вопль привел, наконец, в действие всех. Реанимированный костер разгорелся, утренний холод отступил, послышались шутки и подначки. «Вообще-то, если сегодня ночью мы видели все, на что Виндиха способен... Эй, чаю налейте!» «Слушайте, мне сегодня такое снилось!» «Нет, это ты послушай!» «А мясо все-таки плоховато коптили, попахивает!» «А у нас с водой-то как?» «Кто мой брусок для точки свистнул? Верните, а то будет как на Кавказе!» «А там как было?» «А там не вернули!» «Фергюс, у тебя шов под мышкой разошелся, давай я зашью». «Фляжку заберешь, вон, висит на дереве». «Смотрите, какое красное солнце». «Нет, все-таки ночка была неприятной». «Сколько еще переходов-то?» «А где тут все-таки картошка растет?» Я ел свою порцию и невольно улыбался. Честное слово, мне было хорошо среди этой компании, правда. Но в то же время я начинал ощущать какое-то странное чувство. Оно подкрадывалось и росло последние месяцы, и до сих пор я как-то не обращал внимания на это, а вот сейчас задумался. И опять вспомнил тот сон. Я один. Холодный туман над проросшими острыми копьями осоки болотом. Я один. Друзей у меня почти не осталось уже сейчас, и это был неприятный факт. Я сейчас могу любого из этих ребят, любую из этих девчонок окликнуть, пошутить могу, могу приказать, и никто не посмеет не послушаться. Могу пуститься в общие для всех нас воспоминания и сам посмеяться в ответ на дружеские подначки. Дружеские, но не от друзей. Уплыл Вадим, уплыл и ушел как друг, и расстались мы с ним нехорошо. Сергей остался другом, но в душе я боюсь, что и с ним меня что-то разведет, а раньше-то и мыслей не было таких. Джек, да, пожалуй, друг, а может, просто общность душевных установок. Йенс, словно какая-то стеночка не дает нам сойтись вплотную, и он, похоже, это тоже понимает и не очень старается сблизиться. Вот вам и шуточный титул, смешной титул, князь, смешно, весело, шутка, но тот мальчишка, который глядит на меня из любого лесного озерка немигающими карими глазами, это не шутка, это правда, и у этой правды жесткое лицо. «Пошли, собираемся!» Я решительно поднялся на ноги. «Кончайте жрать! Там у кустов, подъем, блин, не отходить, строиться!» «Ох, ёп!» — прокряхтел Андрюшка Альхимович. «Тань, он что у тебя, не выспался? Или в военное училище готовится? Грехи наши тяжкие, да где ж мой нож?» «Да ты на нем сидишь», — спокойно сказал Йенс и рывком затянул пояс.